20 000 осталось лежать на поле. Для тех времен, когда все население, бескрайней, крупнейшей из всех европейских стран Руси, еле дотягивало до 8 000 000, это было совсем немало. Неполных 2 часа битвы и 20 000 трупов. Князья-братья договорятся друг с другом. Юрий уступит старшему Константину отцовский великокняжеский престол, а сам уйдет в Ростов, чтобы посидеть там не так уж и долго, до смерти брата. А потом он снова займет первое место в земле русской. Не в накладе останутся и бояре, и воеводы, и дружина ближняя. Каждому воздастся по заслугам его и по умению приглянуться господину своему. Никто обделен не будет. И только те 20 000 людей останутся навечно в сырой земле, подле Липицы речки, навсегда. А через 7 лет будет Калка, а еще через 30 горящие Рязань, Владимир, Суздаль, Москва, а там и Киев, и Чернигов.